Наполненный этой надеждой, Кондата крепко ухватился за паутинку обеими руками и начал изо всех сил карабкаться вверх. Само собой, для опытного вора это было делом привычным. Но от преисподней до райской обители много десятков тысяч ри. Как он ни старался, нелегко ему было добраться до горных высот. Лез Кондата вверх, и, наконец, даже его, такого силача, одолела усталость. Не смог он без единой передышки добраться до самого неба. Делать нечего, пришлось дать себе роздых. Вот остановился он на полдороги, висит на паутинке, отдыхает, и вдруг поглядел вниз, в глубокую пропасть. Недаром так упорно взбирался Кондата вверх по этой тонкой паутинке. Озеро крови, где он только что терпел лютые муки, скрылось в непроглядной тьме. А вершина страшной игольной горы, смутно сверкавшей во мраке адской бездны, уже у него под ногами. Если он и дальше будет так проворно карабкаться, что ж, пожалуй, ему и в самом деле удастся дать тягу из преисподней. Крепко цепляясь за паутинку, Кондата впервые за много лет вновь обрел человеческий голос и с хохотом крикнул: «Спасен! Спасен!» Но тут же внезапно заметил, что и другие грешники без числа и счета облепили паутинку и, как шеренга муравьев, ползут вслед за ним все выше и выше. При этом зрелище Кондата от испуга и удивления некоторое время только и мог вращать глазами, по-дурацки широко разинув рот. Эта тоненькая паутинка его-то одного с трудом выдерживала. Где же ей выдержать такое множество людей? Если паутинка лопнет, тогда и он сам, подумать только, он сам, уже забравшийся так высоко, полетит вверх тормашками в ад. Прощай, надежда на спасение. А пока он говорил это себе, грешники целыми роями выползали из темных глубин озер крови. Сотни, тысячи грешников, растянувшись длинной цепочкой, торопливо лезли вверх по сверкающей, как тонкий луч, паутинки. Надо что-то скорее предпринять, или паутинка непременно порвется, и он полетит в бездну. И Кондата завопил во весь голос: «Эй, вы, грешники, это моя паутинка! Кто вам позволил взбираться по ней? А ну, живо слезайте! Слезайте вниз!» Но что случилось в тот же миг? Паутинка, до той поры целая и невредимая, треском лопнула как раз там, где за нее цеплялся Кондата. Не успел он и ахнуть, как, вертясь волчком, со свистом разрезая ветер, полетел вверх тормашками все ниже и ниже, в самую глубь непроглядной тьмы. И только короткий обрывок паутинки продолжал висеть, поблескивая, как узкий луч, в беззвездном, безлунном небе преисподней. Глава третья. Стоя на берегу лотосового пруда, Будда видел все, что случилось, сначала и до конца. И когда Кондата, подобно брошенному камню, погрузился на самое дно озера крови, Будда с опечаленным лицом опять возобновил свою прогулку. Сердце Кондата не знало сострадания. Он думал лишь о том, как бы самому спастись из преисподней, и за это был наказан по заслугам, снова ввергнут в пучину ада. Каким постыдным и жалким выглядело это зрелище в глазах Будды. Но лотосы в райском лотосовом пруду оставались безучастны. Чашечки их жемчужно-белых цветов тихо покачивались у самых ног Будды. И при каждом его шаге золотые сердцевины лотосов разливали вокруг неизъяснимо сладкое благоухание. В раю время близилось к полудню. 16 апреля 1918 года.